Глава первая. «Так...» — Юлька зависла перед витриной, не зная, что выбрать. «Я хочу... Я не знаю, Никита! Оно все такое вкусное!» «Бери свое любимое, клубничное!» Меня умилял вид надутой девчонки, обиженной на саму себя. «Я всегда его беру», — буркнула та, похожая на милого хомячка. «Хочется чего-то нового». «Как в прошлый раз, когда ты взяла с семенами милвы и не смогла его есть?» Я ухмыльнулся. «А потом не разговаривала со мной 3 дня из-за того, что я тебя не отговорил?» «Это было всего 1 раз», — Юля сердито уставилась на меня. «И больше я так не ошибусь». «Тогда возьми вон шоколадное с муссом из лесных ягод с Фамы». Я пожал плечами. «Ты в прошлый раз хотела его попробовать». «Решено». Девчонка приняла решительную позу, задрав руку с выставленным указательным пальцем. «Я беру клубничное!» «Хороший выбор. Мне хотелось хлопнуть себя ладонью по лицу, но я лишь потрепал Соколову по волосам и положил монеты на прилавок. Ну что, идем домой?» «Ага». Соседка приняла большой рожок с 3 шариками и с восторгом принялась лакомиться. «Хочешь лизнуть? Так и быть, позволю, но только 1 раз». «Не хочу. Кушай». Я не слишком любил сладости, но перепадали мне они редко, так что в другой ситуации никогда бы не отказался. Но сейчас у меня голова была забита размышлениями о системе Виталиста. Мыслей было огромное количество. Например, о значении цифр через дробь. Сейчас там значилось 100/170, что как бы намекало, что это не только, пользуясь игровым языком, запас маны, но и значение хилбара. То бишь 100 – это мои очки жизни, виты, а 170 – это общий запас виты в организме. И если у меня его не будет, то на лечение я буду тратить свою собственную жизнь, которая, кстати, по идее, должна пополняться до максимального значения со временем. И хорошо бы вычислить скорость восполнения, раз уж сама система не удосужилась его указать. Сделать это можно простейшим способом – нанести травму, чтобы очки просели, и подождать. Заодно и проверить, будет ли расходоваться на это запас виты. И, кстати, о запасе. Если мне дали 10 за поверженного врага, сколько дадут за убитого? Я заозирался по сторонам в поисках подходящей жертвы, чтобы это проверить, и тут же одернул себя. Ну уж нет. Людей без необходимости я убивать не буду. Это верный способ слететь с катушек, став кровожадным маньяком. Надо оно мне. Вот именно. Не надо. Тем более, что под рукой есть отличный полигон для проверки, на котором еще и подзаработать можно. «Никита?» — позвала меня Юля, с грустной мордашкой убирая телефон в сумочку. «Прости, мне надо идти. Гильдия организовала тренировку в Громовых скалах. Я...» «Так беги, дуреха!» Я с улыбкой погладил девчонку по голове. «Спасибо, что встретила». «Ты не обижаешься?» Глаза соседки сверкали ожиданием. «Честно-честно?» «Конечно нет». Я со вздохом притянул ее и обнял. «Тренировки — это очень важно. Беги давай, будущая императрица молний». «Да ну тебя!» Юлька надулась, как маленький хомячок, но не выдержала и показала мне язык перед тем, как убежать. «Никбака!» Я с улыбкой проводил ее взглядом. Понятное дело, я прекрасно понимал чувства девочки. Как же? Сосед, друг, который с детского сада защищал младшую приятельницу, а Юля была на год меня моложе, вырос в крепкого, симпатичного парня. Тем более, что за 2 последних года я привел тело в отличную форму, заодно заработав себе репутацию среди уличной шпаны и бродяг. Как в такого не влюбиться? Но вот только никакого будущего у нас не было. Пусть мы выросли на одной улице, но пробуждение расставило все по местам. Никому не нужны сирота со способностью F-ранга и будущая великая охотница, повелевающая молниями ранга А, за которую боролись ведущие гильдии. Но не стоило считать меня альтруистом или старым пессимистичным хреном, считающим девчонку малолеткой. Я бы с удовольствием с Юлькой замутил, и даже весьма серьезно, но на пути стояли мои тараканы. Как я уже говорил, нас ждало разное будущее, в том числе и по доходам. А мне прям ножом по сердцу, если моя женщина зарабатывает больше. Пусть это кретинизм, но я тогда не чувствовал себя мужчиной. В свое оправдание могу сказать, что на своих женщинах за это я не срывался, зато начинал работать как проклятый, стараясь компенсировать разницу. Обычно это заканчивалось плохо для отношений, ибо дома я появлялся все реже и реже, и хорошо для моей карьеры. Но и запросы к даме сердца у меня тоже росли пропорционально состоянию. Угомонился я годам к 32, удачно женившись, но несколько неудачных попыток отношений мне эта моя черта характера стоила. Вот и сейчас я не видел возможности заработать достаточно, чтобы соответствовать пусть даже начинающей охотнице А-ранга. У нее ежемесячная стипендия была больше, чем я зарабатывал за год. А как только сдаст экзамены и войдет в боевую команду, пусть второстепенную или даже дубль, зарплата вырастет в разы, и они с родителями съедут из района в более престижный. Это если ей вообще не дадут квартиру в высотке корпорации, что куда более вероятно. Так что перспектив у меня не было никаких. Раньше. Сейчас же я вызвал окно системы и улыбнулся. Кажется, жизнь начинала налаживаться. До дома я добежал, не чувствуя усталости. Правда, по дороге заскочил в магазин, на последние копейки взял молока и десяток пачек быстрой лапши. Бич-пакеты, какими мы их звали на земле, здесь являлись моей основной пищей. Я словно вернулся в студенческие годы. Хотя, почему словно? Я был молодым, впереди вся жизнь, так что, можно сказать, все именно так и произошло. Но на этот раз я не собирался тратить всю молодость на гулянки и пьянки. Пора было закладывать основу моей будущей силы. «Привет, мелочь!» Стоило мне открыть дверь, как на грудь списком кинулась стремительная тень и, цепляясь за одежду, мигом оказалась на голове, недовольно запищав в ухо. «Да-да, прости, сейчас я тебя накормлю». Меня грызанули за ухо, не больно, а больше так, для порядка, чтобы знал. Я усмехнулся и, открыв молоко, наполнил миску на полу до краев. Не то чтобы моего питомца вообще надо было кормить, она сама скорее тебя в случае нужды прокормит. Но все же молоко Илька любила до хвостовой дрожи. Приходилось жертвовать ей по пачке в пару дней. А что делать? Животинка мне нравилась, да и была незаменимым помощником. Познакомились мы год назад одним ненастным днем по дороге домой со свалки, где я собирал банки и металлолом, что можно сдать, и наткнулся на почти безжизненную тушку, заляпанную кровью. Сначала подумал, что это куница, и обрадовался. Шкурку можно было продать, пусть даже это обычное животное. Все же ценный мех. Но не зная почему, добить ее рука не поднялась. Наоборот, я подобрал раненую зверюгу и пару недель ухаживал за ней, отпаивая молоком. Тогда же, пошарившись в сети из школьной библиотеки, узнал, что это не просто куница, а Илька, гроза северных лесов, более крупная, чем обычная, и гораздо более смертоносная. К сожалению, даже эти отчаянные бойцы проигрывали монстрам из разломов или измененным сородичам. С F-рангом, что недалеко ушла от обычных животных, Илька еще могла пободаться, но вот чем выше, тем меньше у нее оставалось шансов. Для победы над Е-рангом требовалась подготовка и счастливый случай, а монстр ранга D убивал куницу в 100 случаях из 100. Я думаю, моя подруга и пострадала в бою с какой-нибудь крысой Е-ранга. Шастали тут такие мутанты, а Илька обожала на них охотиться. Вот и попала в переделку. «Ну что, Килька, займемся системой?» Через 20 минут, когда была съедена пачка лапши мной и миска молока куницей, я улегся на диван, а мелкая забралась мне на грудь, требуя, чтобы ее гладили и чесали. «Не вертись, мешаешь». Прозвище, кстати, зверюги придумал я сам. Юльке не нравилось, говорила глупое какое-то, но я мужественно отверг всех этих Эльвир, Мусь, Лилу и прочие глупости. Килька она и есть Килька. Тоже длинная и с хвостом. Я вообще сперва Плотвой ее назвать хотел, от ностальгии по дому, но потом передумал. Если жить прошлым, можно умом тронуться. А я? Это уже другой человек, пусть с памятью о прошлой жизни. Так было легче адаптироваться к происходящему, принять действительность и не закончить свои дни в желтом доме. Как я и думал, система оказалась несколько сложнее, чем просто информативное табло. Я читал когда-то фантастику о чем-то таком, так что первым делом полез шерстить подробности, и, что удивительно, нашел. Небольшое информативное окно можно было развернуть, так сказать, в полный формат. Там уже обнаружились характеристики, отражающие цифровые значения параметров моей тушки. Для удобства они были скомпонованы в несколько индексов. Тело – 89, разум – 172, витализм – 0,1, здоровье – 100/83. По желанию, первые два индекса можно было разделить на составляющие – силу там, ловкость, интеллект и далее, то есть на то, что можно было назвать базовыми характеристиками. Они отражали мои параметры, где за 100 единиц были взяты идеальные показатели для моего возраста. Так что можно сказать, я хорош, а по умственному развитию ушел далеко вперед сверстников, но оно и понятно, все же второй раз живу. Каждую характеристику также можно было разложить на составляющие, ну там, взрывная сила, координация, воображение и так далее. Но и это оказалось не пределом, их тоже можно было отследить чуть ли не для каждой группы мышц, но я туда уже лезть не стал. Мне по большому счету было плевать, из чего там что складывается. Работает, данные отображает, и ладно. А если даже и не точно, то что я по факту могу сделать? Вот именно, ничего. Чему меня научила прошлая жизнь, так это умению не волноваться по пустякам и тому, что ты не можешь изменить. Есть возможность? Расшибись, но сделай. Нет? Так и не мотай нервы себе и окружающим. Индекс витализма показывал уровень овладения способностями системы. Как гласила подсказка, 100% пределом не являлись. Но там уже требовался переход на какой-то новый уровень. Я решил пока голову себе не забивать, все равно мне еще до туда далеко. Здоровье тоже оказалось не зря разбито на две части. Оно отражало физические и ментальные показатели. То бишь, я был здоров как бык, но слегка подавлен. Или просто устал, в принципе, это одно и то же. Тем более, что цифры на глазах менялись в большую сторону. Ну и отлично, так и запишем, что пока уровень не упал хотя бы до 50%, суетиться не о чем. В целом, с характеристиками я закончил. Интересно, но по сути ничего особого не дает. Разве что отслеживать свое развитие можно, но тут такое. Вот стал я быстрее на 10 единиц, и чего? Узнав о моих параметрах, враги сами помрут? Или мне сначала каждого монстра обследовать нужно, чтобы узнать его значение? Нет, так-то штука нужная, чтобы перекосов не было. Слабости какие выправить, но каждый день туда лазать не будешь. Другое дело вкладка «Магазин». Вот тут я реально поверил, что система действительно имеет какое-то потустороннее происхождение. Потому что за «Виту» купить можно было практически все. Умения, навыки, даже строение тела поменять. Пол, кстати, тоже, но эту вкладку я закрыл тут же, как только увидел. Не надо нам такого, особенно учитывая, что позиций там было не две, как ожидалось, а около десятка. И нет, новомодные земные веяния до иных цивилизаций не дошли. Просто в разломах нашлись существа, чей способ размножения не совпадал с нашим. Так вот. Система витализма при желании и достаточном количестве виты давала возможность заменить свой надоевший новым, будто тебя потянуло на приключения. Меня и так все устраивало. Так что я сделал вид, что меня тут никогда не было. И постарался забыть об увиденном, ведь в магазине еще и полноценный редактор был, позволяющий посмотреть улучшения, так сказать, в натурном виде. Но одними половыми органами улучшения и модернизация не ограничивались. При желании можно было добавить себе конечности, как человеческих, так и не очень. Отрастить крылья, хвост, клюв, короче, что угодно. Как гласила подсказка, химерология – одна из составляющих системы витализма. Так что ограничений не было, как и запретов. Это у других могло что-то не прижиться, не подойти и так далее. Система же позволяла такую проблему легко обойти. И не только у себя. Нашлась вкладка «Конструктор», где можно взять любое существо и изменить его так, как хочется. Я смеха ради отметил кильку и, поигравшись с разными вариантами, серьезно задумался. Получалось, что из шустрой малявки можно сделать серьезного помощника. Правда, для начала система меня обломала, заявив, что для приручения недостаточно виты. На одну попытку приручения требовалось аж 500 единиц, и эта речь шла об обычном животном. С каждой ступенью требования повышались, а если я хотел заниматься этим всерьез, то нужно было открыть способность приручателя. На что требовались нехилые 50 тысяч. Правда, там и возможности открывались иные, от повышения шанса до оценки характеристик и способностей. И да, это тоже была одна из составляющих витализма. Даже имелась вкладка «Питомцы», что намекало о том, что я могу стать и жнецом, и швецом, и на дуде игрецом. Как сильным единоличным бойцом, проапгрейдив тушку по максимуму, так и петоводом, создав армию боевых химер. Или соединить подходы, лишь бы вита хватало. Но даже если сосредоточиться на чем-то одном, перспективы открывались шикарные. «Итак, Килька, будешь моим питомцем?» Я приподнял Ильку за шкирку, заглядывая в глаза. «Чего молчишь?» Куница висела, прикинувшись шлангом, и даже не шевелилась. Было у нее такое, когда сытая и довольная, позволяла делать с собой, что захочешь. Жаль, Юльки нет, она бы обрадовалась. Девчонка безумно любила тискать Кильку в эти моменты. Я же не стал издеваться и положил животное обратно на грудь. После обеда и от всех волнений меня тоже тянуло в сон. Но перед этим я прикинул план на завтра. Точнее, на сегодня, с переходом дальше. План был один – ехать на поля слаймов. Это такие монстры первой ступени, их даже на Земле часто в фэнтези упоминали. А тут, на Ио, они на самом деле водились. Похожие на приплюснутые мечи существа, от 20 до 40 сантиметров в диаметре, состоящие из упругой желеобразной массы, которую все же можно было проткнуть даже пальцем. Питались органикой, наползая на нее и растворяясь в теле. Поэтому трогать их голыми руками не рекомендовалось, можно было получить легкий химический ожог. При этом слаймы не были совсем уж беззащитны. Несмотря на отсутствие органов зрения и слуха, они прекрасно ориентировались по дрожи земли и могли атаковать, резко прыгая на обидчика и тараня его телом. Получался весьма увесистый удар, словно футбольным мячом. И тем не менее, при минимальной подготовке убить слайма было проще, чем забрать конфетку у младенца. Достаточно лишь проткнуть его жидкое ядро, находящееся в самом центре, и живая капля тут же растекалась специфически пахнувшей лужей, смрад которой въедался намертво. На Ио даже ходила пословица «пахнет нубом», то бишь новичком, тренирующимся на слаймах. Я знал такие подробности, потому что уже охотился на них. Но не для тренировок, а ради заработка. В центре жидкого ядра слайма имелась кристальная крошка, искра, за которую платили неплохие по моим меркам деньги. Правда, был нюанс, чтобы продавать официальным скупщикам, дающим нормальную цену, нужно удостоверение пробужденного, а у меня тогда его не было. А за нелегальную охоту можно было отхватить нехилый штраф. Так что, пару раз съездив в поля по поддельным документам, я плюнул на это дело, на металлоломе можно было поднять почти столько же. Но сейчас все поменялось, так почему бы не совместить приятное с полезным? И на этой воодушевляющей ноте я и уснул.